Глава 48. Волна ревущей боли вынесла меня на поверхность, как выносит кипящая вода порога едва не потонувшую лодку. Первое, что я заметил, — облепивших лицо мух. Целый рой. Я пошевелился. Мухи взлетели и с отвратительным жужжанием повисли над головой, как сверкающий металлической синевой нимб. Трудно дышать, я никак не могу отхаркаться. Вся гортань забита слизью. Вместо кашля какие-то странные сипящие звуки. Повернулся на бок. С трудом, без помощи рук. Руки сломаны, что ли? Нет, не сломаны. Сквозь разодранную рубаху просвечивают багрово-красные пятна. Мышцы смяты и порваны собачьими зубами. Штаны спущены ниже колен. Что там между ногами, я даже смотреть не хочу. Не могу себя заставить. Опять поворачиваюсь на спину. Мухи снова атакуют, их привлекает свернувшаяся кровь. Но отмахиваться нет сил, и я не могу заставить себя пошевелиться довольно долго. Но понимаю, дело плохо. Очень плохо. По внутренней стороне бедер стекает какая-то каша. Но что-то там есть, что-то осталось. Пробую приподняться, но никак. Что-то они там сделали и дали сожрать собаки. Я пробую поднять штаны, но в эту секунду молния взрывает мир ослепительным мраком. Таким мраком, который бывает только сразу после удара молнии. Я опять очнулся. Лопается мочевой пузырь. Долго пытаюсь подавить позыв, но природу не пересилишь. Ядовитая струя обжигает бедра. Мне кажется, ноги отделились от тела и лежат отдельно. Скоро их утащат ночные хищники. Росомаха или лиса. Они уже близко. Я вижу, как светятся в темноте глаза. В третий раз я прихожу в сознание наверняка от жажды. Пылающей безжалостной жажды. Мне кажется, во рту ничего не осталось, кроме сплошного шершавого струпа. Уже встало солнце. А это что? Дождь? Идет дождь. Нет, это наваждение. Мне заливает рот. Я глотаю реку, но жажда не проходит. Теперь я понимаю. Жажда — последняя мука перед наступлением вечной тьмы. Но я по-прежнему слышу отдаленный рев порога. Миллионы литров воды перекатываются через камни, пенятся, и пена брызжет мне в лицо. Хотя бы еще раз, последний раз в жизни увидеть воду. Встаю на четвереньки и тяжело и шумно дышу, как корова. Хватаюсь за сосенку и, перебирая ствол, медленно поднимаюсь на ноги. А где дорога? Я не вижу дорогу, не знаю, где я, но шум воды я слышу. Придерживая рукой штаны, двигаюсь с места. И тут же ноги подгибаются, я ничком падаю на желтую хвою. И не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я увидел силуэт на фоне вечереющего неба. «Юси! Юси, это ты!» Прост, добрый самаритянин.